второй матери?» — спросила Затанна. «Тут все сложно, ты же в курсе, что он сын нашего адмирала?» — спросил в ответ Битмин, прекращая рассматривать засохшую кровь, идя к Затанне. «Да, и?» — спрашивала Затанна, идя к месту удара, от которого тянулись разрушения. А недавно выяснилось и официально было сказано, что он внук Одина, а у того только одна дочь и два сына. «Имя Хила тебе о чем-нибудь говорит?» — спросил ее Битмин, идя следом. «Богиня смерти, теперь понять, откуда у него такие силы, но ведь это означает, что он приемный сын нашего адмирала», — спросила Затанна, подходя к поврежденной части пола, на которой виделись отметины. «Лучше не углубляться в дела этой семейки, так безопасней», — просто ответил ей Битмин. «Ладно, смотри, здесь были нанесены символы и там тоже», — говорила Затанна, показывая на разрушенные участки земли. «Видимо, тут был начертанный круг какого-то заклинания, но кто-то одним точным ударом в центр разрушил его и большую часть пола здесь», — говорила Затанна, показывая на разрушенный пол. «Да и этот кто-то явно не наш Декстер», — говорил Битмин, показывая на кулак в эпицентре разрушения, который явно превосходил во много раз кулак Декстера. «Давай еще осмотримся», — сказал Битмин, и разделившись с Затанной, они начали исследовать территорию. Какое-то время побродив по разрушенному полуразрушенному кинотеатру, Затанна что-то нашла и, связавшись с Брюсом по коммуникатору, попросила подойти к ней, и пока Брюс шел, она начала убирать с помощью магии обломки. «Что ты нашла?» – спросил Брюс, подходя к Затанне. «Ты где-нибудь раньше видел этот символ?» – спросила Затанна, показывая Брюсу потрепанный флаг, на котором был изображен красный череп, из которого выходили щупальца осьминога. «Нехорошо», сказал Брюс с прищуренным взглядом. Бам-бам-бам-бам. Тем временем на одной военной базе сейчас вовсю шел бой между тремя людьми. Джон и Джейн Шепарды вовсю старались нанести удар Терраксии, но она искусно защищалась и наносила контрудары. Бам! Ух! Простонал Джон, отлетев на несколько метров и приземлившись на маты от удара Терраксии. Джейн же еще держалась и продолжала ловко уходить от ударов Терраксии, но та не стала с ней возиться еще дольше и тоже отправила к Джону. «Фух!» — выдохнула Джейн, валяясь на маты рядом с братом. «Я дольше тебя продержалась», — с улыбкой говорила она ему. «Пф, подумаешь», — сказал Джон, начав подниматься на ноги. «Не слишком радуйся, Джейн, вы так и не смогли меня даже ударить, поэтому тут нечем гордиться», — с улыбкой говорила Терраксия, достав три бутылки с водой и кинув две Шепардам. «Госпожа Терраксия, прошу вас, не судите строго. Вы ведь легенда, как мы, простые смертные, можем надеяться победить вас», — со вздохом говорила Джейн, ловя бутылку с водой и открыв ее, начала пить. «Верно, вы же смогли заставить Дарксайда бежать, куда нам до вас, если мы сможем хотя бы прорвать вашу защиту, это уже достижение», — говорил Джон, поймав бутылку с водой и открыв ее, начал пить. «Отговорки. Если человек достаточно старается, то ему все по плечу», — говорила Терраксия, открыв бутылку с водой и начав пить. Сейчас она была одета в спортивные шорты и лифчик, а капельки воды, стекающие по ее подбородку и попадающие в ложбинку ее груди, казалось очень сексуальным. «Глоть», — сглотнул Джон большой глоток воды, увидев эту картину. «Бам! Ай!» — воскликнул Джон, схватившись за голову. «Тебе жить надоело? Хватит пялиться своими похотливым взглядом на адмирала. Если увидит, отрежет все, что ниже пояса», — тихо говорила Джейн своему брату после подзатыльника. «И ничего я не похотливо не пялился», — сказал Джон ей. «Ага, как же», — закатив глаза, говорила Джейн. «Я по крайней мере не заглядывался на встречи на ее несовершеннолетнего сына. У тебя тогда взгляд был тоже не очень-то и приличный, а разговорчик после треска-треска-треска», — говорил Джон, скрестив руки и с ехидством смотря на Джейн, цокая под конец. «Ах ты! В репу давно не получал», — крикнула ему Джейн, разминая кулаки. «Пф, то, что я проигрываю адмиралу Терраксии, не значит, что и тебе проиграю», — сказал с улыбкой Джон, не против боя с сестрой. «Вот же дети», — говорила, качая головой, Терраксия, смотря на то, как Джон и Джейн начали бой друг с другом. Но она не спешила их разнимать, а решила позвонить своему ненаглядному. «Алло, сынуля, как ты добрался до Метрополиса?» — спросила Терраксия. «Что, уже возвращаешься назад? Какие хорошие новости, а то я подумала, что ты там надолго», — говорила счастливая Терраксия. «Сынок, ты что, устал?» — спросила Терраксия, услышав, что Декстер как-то вяло отвечает. «От перелета. Ну тогда скорее возвращайся домой, «Мамочка как следует тебя подлечит», — сказала Терраксия, выделив последнюю часть, и закончила разговор. «Мисс Терраксия, это был ваш сын?» — спросила Джейн, подошедшая к Терраксии. «Да, мое сокровище быстро закончил дела в Метрополисе и уже возвращается домой», — говорила Терраксия, увидев, как Джон лежит на матах. «Как у него дела? Как здоровье? А то я слышала, как его недавно похитили», — спросила Джейн. «Нет, все хорошо, мы благополучно вернули моего мальчика, здоровье, ну из-за перелета он, видимо, себя плохо чувствует, поэтому я, как его дорогая и любимая мама, должна позаботиться о его измученном теле», — говорила Терраксия, все сильнее углубляясь в свои фантазии. «Стоп, почему ты так интересуешься моим мальчиком?» — спросила Терраксия у Джейн, резко выпрыгнув из своих фантазий и с подозрением глядя на нее. «А ну просто интересно, как он поживает, все-таки он же ваш сын», — говорила Джейн с натянутой улыбкой, обильным потоотделением и бегающими глазками. «Ситоконщица!» — послышался голос Джона с матов. В этот момент Джейн взглянула на своего брата очень выразительным взглядом, который говорил, что тот не выйдет из этого зала живым. Однако ей сейчас стоило думать о другом, ведь взгляд Терраксии, который был прикован к ней, говорил о том, что Джейн ожидает участь намного страшнее смерти. «Продолжим тренировку», — сказала Терраксия, положив руку на плечо Джейн и потащив ее за собой в сторону матов, где лежал Джон. Тем временем в космосе системы Тиккун над планетой Раннах патрулировали отряд космических кораблей Гетов. Когда-то эта планета принадлежала расе кварианцев, но теперь она принадлежит их созданиям Гетам, которые больше не захотели быть рабами. И во время очередного облета планеты корабли Гетов неожиданно остановились и разом повернулись в сторону открытого космоса. Бам-бам-бам. Внезапно из гиперпространства начали появляться неизвестные корабли странной конструкции. Казалось, что это смесь техники и органики, однако Геты расценили это как нападение, поэтому они решили сначала уничтожить врага, а потом изучить его останки. Бам-бах-бабах. Корабли Гетов открыли огонь по врагу, однако их щиты успешно отражали снаряды, выпущенные Гетами, и после того, как они подлетели чуть ближе, открыли ответный огонь. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz которые словно нож масла перерезали корабли Гетов. Количество кораблей Гетов становилось все меньше, а кораблей врагов, что появлялись из гиперпространства, все больше. С Раннаха начало лететь подкрепление, а также с планеты начали появляться мощные лучи, которые обрушивались на корабли неприятеля, пробивая их защиту, уничтожили. Это были специально разработанные Гетами средства защиты, мощные лазерные пушки, которые могли достать вражеские корабли неприятели на таком большом расстоянии. И тут у вражеских кораблей по бокам начали появляться дыры, которые все расширялись и расширялись, а из них начали вылезать разного вида существа. Они были разных форм и размеров, но каждый был отвратительнее другого. Как только они покинули корабль, то начали лететь на флот Гетов. Одни нападали на корабли, другие, прорывая оборону, начали лететь к планете. Что было в них опасное, так это разнообразные силы, что они использовали в бою. Некоторые повелевали природными стихиями, некоторые владели телекинезом, а кто-то мог создавать небольшие черные дыры. Даже несмотря на подкрепление, которое подоспело, они ничем не помогли и просто пали под натиском монстров. Монстры, что прорвались сквозь флот Гетов и добрались до поверхности планеты, стали искать пушки, что стреляли по их кораблям, и уничтожили их. Вскоре началось истребление Гетов. Некоторые машины оставили, но основная часть подлежала уничтожению. Пока на планете производилась зачистка и уничтожение оставшихся Гетов, на поверхность прибыли один тип монстров, который впивался в землю и выделял странное вещество, которое распространялось дальше. «Хсаааа!» — кричали монстры, подняв головы в небо. На другом же участке галактики, на заброшенной планете, на огромной глубине сидела человеческая фигура на своем троне, оперившись одной рукой на меч. Внезапно он лениво открыл глаза и посмотрел куда-то в сторону. «Хмм, вновь началась жатва», — сказал вслух он. «Убьем его. Давай убьем. Поглотим. Разорвем на кусочки. Ха-ха-ха-ха. Будет весело», — начали говорить существа, формируя головы и приближаясь к человеку. «Нет, раны, что мне когда-то нанес Ктан, еще не зажили», — говорил человек, прикоснувшись к нагруднику. «В тот раз мне еле удалось сбежать от него, столько лет прошло, а рана заживает очень медленно», — говорил в раздражении человек. «Тогда тем более надо убить его. Отомстим за темного бога. убьем его, а затем поглотим. Все раны заживут», — говорили существа, настаивая на своем. «Рана, не стоит так торопиться, времени прошло много, я готов еще подождать, ведь скоро рана затянется, и я вновь возьму свой меч, теперь Иктана нет, посмотрим, как его братцы остановят меня», — говорил человек, улыбаясь на своем троне. «Ха-ха-ха-ха», — начали дико смеяться существа. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 117. Вернувшись в свой город, я направился прямиком в свою компанию. Доехав до своего большого здания, я вошел внутрь и сразу спустился в инженерный отсек и отправился прямиком в комнату, в которой находилась Скайнет. «Хозяин», едва только я вошел, как она поприветствовала меня. Я же смотрел на ее красивое и спокойное лицо, но при этом, когда я опустил глаза, то увидел, что ее руки слегка подрагивают, как будто она сдерживается. «Ну хорошо, иди сюда», — сказал я, закатив глаза и расставил руки в стороны, чтобы обнять ее. «Хозяин!» — крикнула она и одним прыжком, преодолев большое расстояние, оказалась рядом со мной и обняла довольно крепко. «В следующий раз можешь не сдерживаться», — сказал я, поглаживая ее по голове. «Но вы же все-таки хозяин, и я не могу так неуважительно обращаться с вами», — говорила слегка, заикаясь Скайнет. «Что-то ты не слишком и уважительно вела себя в постели», — говорил я с ухмылкой. «Хозяин, бяка», — сказала она, резко покраснев и зарылась своим лицом в мою грудь. «Ха-ха-ха-ха, ладно, а теперь к делу, Скайнет, ты сможешь управлять небольшим космическим кораблем», — спросил я у нее, слегка отстранившись, и взяв за руку, пошел на диван. «Могу и не только небольшим, но в целом я могу дистанционно управлять несколькими кораблями любых размеров», — говорила она мне, как бы хвастаясь, когда мы сели на диван. «Значит, управление таким не будет проблемой», — спросил я, активировав с помощью коммуникатора на своей руке голограмму корабля, которого мне одолжил Лекс. «Да, никаких проблем», — подтверждала она. «И кстати, а твои роботы, сколько их?» — поинтересовался я. «Несколько тысяч», — сказала Скайнет. «Стоп, такое количество не могло поместиться здесь, где ты их хранишь», — спросил я удивленно. «Остальные привезены в специальные бункеры», — говорила она. «Бункеры? Я не понял, ты что, втайне готовишь план по захвату человечества?» — спросил я ее с подозрением. «Как грубо, хозяин. Вы же сами мне приказали сделать все, чтобы защитить вашу компанию», — сказала она, надув щечки. «А для этого нужна такая армия?» — спросил я у нее с приподнятой бровью. «Хозяин, вы серьезно?» — сказала вслух Скайнет с приподнятой бровью. После этого она повернула голову, и рядом с нами начали появляться голографические окна с разными новостями по всему миру. Там говорилось либо о нападении мутантов или суперзлодеев, которых либо останавливали герои, либо тем удавалось сбежать. «И вы хотите сказать, что я слишком защищаю вашу компанию в наше время?» — спросила у меня Скайнет с неким ехидством. «Что ты там говорила про уважение к хозяину?» — спросил я ее в ответ, пытаясь защититься. «Вы сами виноваты, хозяин», — протянула она последние слова и, хихикая, крепко обняла меня. «Так-так, ну и зачем тебе понадобилась железная армия, и также зачем ты узнавал у Скайнет о том, сможет ли она управлять космическим кораблем?» — внезапно услышал я голос за спиной. Обернувшись, я увидел Бетти, стоящую в дверном проеме автоматической двери, которая была открыта, и она с улыбкой и прищуренным взглядом смотрела на меня. «Ах, Бетти, и давно ты тут?» — спросил я у нее с натянутой улыбкой. «Достаточно, чтобы понять, что ты собрался куда-то в космос», — сказала она, проходя внутрь, а дверь за ней закрылась. «Ну, я так, решил посмотреть, на что похож космос, так небольшая поездка», — говорил я, начиная потеть, когда Бетти села с другой стороны и прижалась ко мне. «Да, вот как совпадение, я как раз собиралась взять отпуск, поэтому почему бы нам не полететь вместе?» — спрашивала она, смотря на меня, и по ее взгляду я понял, что она не поверила мне ни на грамм. «Ладно, только больше никому ни слова», — строго сказал я. «Хорошо, чмок, тогда я возвращаюсь к работе, а ты даже не смей без меня улетать куда-то не то, я тебе покажу», — сказала она мне, погрозив кулачком. «Ха-ха, я же сказал, что возьму, значит возьму», — говорил я, смеясь, но внезапно мой взгляд зацепился за одно из голографических окон с новостями. «Значит, вы наши, этот саркофаг на планете, оккупированный адмиралом Терраксии?» — спросила репортерша двух ученых. «Верно. Это ведь научное достояние всего человечества. Мы с моим напарником не могли позволить остаться этому саркофагу и его содержимому оставаться во владениях адмирала, поэтому нам удалось тайно его вывести и привести на Землю», — говорил с улыбкой один ученый в очках. «Лишь только один этот саркофаг чего стоит, да и посмотрите на его содержимое. Возможно, пришелец, что внутри, еще жив. Да и кроме всего прочего, нам удалось выяснить, что такая раса нигде не зарегистрирована, то есть они могут быть древние протеан», — говорил с возбуждением второй ученый. В этот момент камера была наведена на саркофаг, где находилось тело пришельца и, судя по виду, женщины, но Декстера шокировало то, что раньше он уже видел эту женщину. Это было тело точь-в-точь похожее на Маргулис. «Маргулис, это ведь ты?» — мысленно спросил Декстер ее, резко встав с дивана и одной рукой взмахнув, отключая остальные голографические окна, а именно это увеличивая. «Да», — с печалью произнесла Маргулис. «Бетти, мы можем приобрести этот саркофаг с его содержимым?» — спросил я Бетти, не отрываясь, смотря на новости. «Я, конечно, узнаю, но, скорее всего, нет. Высшие чины не позволят отдать столь ценный экземпляр одному человеку», — говорила Бетти, махая головой. «Даже если это сын адмирала Терракси и внук Одина?» — спросил я у нее, повернув голову. «Хм, все же я уточню», — сказала она и начала отходить и куда-то звонить. «Хозяин, позвала меня Скайнет. Он сказал, планету, которая оккупировала мама, значит, это скорее всего та планета, которую она мне подарила, но, когда она ее нашла», — говорил я вслух, ходя из одного угла в другой. «Хозяин!» — крикнул Скайнет. «А, что?» — спросила, немного испугавшись ее крика. «Я уже видела похожего существа», — сказала мне Скайнет. «Видела? Где?» — спросил я. В этот момент Скайнет активировала голограмму, на которой показался пришелец, который называл себя Баллас. Он рассказывал о том, что именно его раса создала Рой, именно он и Маргулис, но потом Рой вышел из-под контроля. Он стал действовать сам по себе, уничтожая одну расу за другой, при этом некоторых обращая в себе подобных. Именно это было на записи, что принесла госпожа Терраксия, помните? Она тогда хотела узнать про координаты, что были зашифрованы в этой записи. «После этого она попросила меня не показывать вам эту запись», — сказала Скайнет, когда трансляция прекратилась. «Но, почему?» — спросил я, шокированный ситуацией. «Она хотела вас защитить, узнав о том, насколько опасен Рой. Думаю, она не хотела, чтобы вы связывались с этим делом», — говорила Скайнет. «Скай, ты даже не представляешь, насколько крепко я связан с этим делом. Хе, даже я сам не представляю, но я скоро это узнаю», — сказал я с неким ироничным смешком. «Декс, в общем, даже учитывая твое положение, власти отказывают тебе в получении этого саркофага и его содержимого. Они могут рассмотреть передачу только если сами закончат с ним», — говорила Бетти, начав подходить к нам. «Эм, все хорошо?» — спросила она, почувствовав странное напряжение в воздухе. «Да, просто немного расстроился из-за того, что не смог получить саркофаг», — сказал я, выдохнув и улыбнувшись. «У, мой чемпион расстроен. Так я могу его подбодрить», — говорила с кокетством Бетти, подойдя ко мне и начав прижиматься. «Как хочешь, так или в форме женщины Халка?» — спрашивала у меня с похотливой улыбкой Бетти. «Пожалуй, в этой форме», — сказал я и крепко поцеловал ее. «Хозяин», — с одиночеством в глазах позвала меня Скайнет. «Ну, иди сюда», — сказал я, прекратив целовать Бетти, подзывая к себе Скайнет, и мы втроем предались разврату. «Хм, сообщение от моего мальчика?» — спросила саму себя Терраксия, услышав сигнал на коммуникаторе и активировав его, прочитала его. «Значит, у него появились новые дела, поэтому его приезд домой задержится еще на пару дней. Эх, мой мальчик стал таким занятым», — говорила Терраксия с улыбкой. Бам! И в какой-то момент она откинула пакет, который был у нее на коленях, в сторону и ударила рукой по двери машины, в которой она ехала, а содержимое пакета вывалилось, как только тот упал на пол. Это оказалось довольно сексуальное белье черного цвета. «Поэтому нужно построить базу Лиги в космосе. Мы уже наглядно видели, что может произойти, если границы будут охранять обычные люди. Я просто хочу предотвратить ненужные смерти», — говорил Супермен голограммам нескольких людей. «Хорошо, мистер Кларк, мы рассмотрим ваши предложения, но не рассчитывайте на многое», — сказал один из людей. «Спасибо», — сказал им Супермен перед тем, как голограммы исчезли. «Кларк не помешал?» — спросил Бэтмен, появившись в виде голограммы сразу, как только остальные люди исчезли. «Нет, я как раз только закончил», — — сказал, улыбнувшись Кларк. «Хорошо, но я с плохими новостями», — сказал Битмен. «Я уже привык, хороших у нас давно не было, давай рассказывай», — выдохнув, сказал Супермен и серьезным взглядом посмотрел на Битмена. «Дело вот в чем», — сказал Битмен, показав Супермену флаг с черепом и щупальцами осьминога, что отходили от него. «Гидра», — крикнул Кларк. «Верно», — кивнул Брюс. «Где ты это нашел?» — спросил серьезным тоном Кларк. «В Нью-Йорке, заброшенный кинотеатр, и не я его нашел, а Затана», — сказал Брюс. «Затана», — удивился Кларк. «Привет, большой парень, давно не виделись», — с улыбкой прокричала Затана, появившись в виде голограммы рядом с Брюсом. «Привет, Затана», — действительно улыбнулся ей Кларк. «А также в этом деле замешан наш старый знакомый», — сказал Кларку Битмен. «И кто же?» — спросил Кларк с приподнятой бровью. «Декстер», — ответил Брюс. «Ты же не хочешь сказать?» С расширенными от шока глазами начал было говорить Кларк. «О, нет-нет, Кларк, это не то, о чем ты подумал», начала поспешно останавливать его фантазию Затана. «Верно, Кларк, он явно не с Гидрой», Затана рассказывала, что, когда она пришла, Декстер уже разобрался со всеми магами Гидры, которые тут были, радикально, сказал Брюс. «Но я не уверена, что он это делал осознанно», решила добавить Затана. «Симбиот», предположил Кларк. «Нет, тут была замешана энергия смерти», сказала Затана, покачав головой из стороны в сторону. «Что вы предлагаете делать?» спросил Кларк. «Мы продолжим расследование и также оповестим Мстителей, но опустим факты о Декстере на всякий случай, но советую всем нашим передать, чтобы были начеку. Гидра уже несколько лет не показывала себя, с чего это они решили показаться», говорил Битмен. «Не знаю, и это меня пугает, я передам остальным членам Лиги, а вы будьте осторожны, в прошлый раз они чуть не перебили нас, не хотелось давать им второй шанс», говорил Супермен, и кивнув ему, Брюс и Затана отключились. Бам! Гррррррр! С раздражением вошла в особняк Терраксия, открыв дверь с ноги и прошла в гостиную. «Мам, ты чего такая раздраженная?» спросила у нее Гамора, валяющаяся на диване и смотрящая телевизор. «Я скучаю по своему мальчику», прокричала Терраксия. «Его же всего день не было», сказала Гамора, посмотрев на свою мать как на дурочку. «Ну и что? Мне уже одной минуты без него достаточно, чтобы соскучиться. Нет, не так, одной секунды без него», говорила Терраксия, упав на диван рядом с Гаморой. «Ну, мам, ты должна давать ему свободу», говорила Гамора, поглаживая свою маму по голове. «Я и даю, и чем это обернулось? Теперь в нашем доме полно девок, которые присосались к моему сокровищу, и самое ужасное, я ничего не могу с ними сделать», говорила надувшаяся Терраксия. «Ну ты же обещала Дикси, что не будешь трогать их и мешать ему заводить новых», говорила Гамора. «Да знаю, ха-ха-ха, просто хочу, чтобы он прямо сейчас был тут», говорила Терраксия, вздохнув. «Ну ничего страшного, вот он приедет, выскажи ему это все, естественно, в постели». «Ха-ха-ха-ха», начала смеяться Гамора. И в этот момент в новостях ведущий начал рассказывать о двух ученых, что привезли с планеты оккупированной Терраксией саркофаг, созданный по неизвестной технологии с пришельцем, расу которой может оказаться древний протеан. «Что?» — крикнула Терраксия, подбежав к телевизору поближе. «Когда это начали показывать?» — спросила Терраксия. «Да с самого утра по новостям это крутит, мам, а ты давала на все это разрешение?» — спросила Гамора у Терраксии. «Конечно нет. Эти два живых трупа как следует мне обо все поведают перед тем, как я их выпотрошу», сказала Терраксия со злостью и уже собиралась связываться со своими подчиненными на земле, как у нее зазвонил коммуникатор. «Адмирал Терраксия, немедленно явитесь на совет адмиралов», прозвучал строго голос. «Вот и новые проблемы», сказала Терраксия в раздражении и пошла на выход. Добравшись до своей машины, она задала координаты и машина поехала по ним. Добравшись до пункта назначения, она оказалась возле большого здания, в которое вошла. Зайдя в лифт, она набрала нужный этаж, на котором вышла и дошла до больших стальных дверей. Прислонив к панели свою руку, та отсканировала ее, и только после подтверждения Терраксия смогла пройти внутрь. Внутри было темное, помешанное и освещенное было только возле большого круглого стального стола, за которым сидели люди и активно спорили. Как только Терраксия начала приближаться на свое место за столом, все прекратили спор и обратили на нее внимание. «Не слишком ты торопилась, Терраксия», — говорил один из адмиралов. «Закрой пасть булок, пока я ее тебе собственноручно не вырвала», — сказала спокойным голосом Терраксия, сев на кресло. «Хаем, Хмыкнул Болок, но не осмелился сказать что-нибудь еще. «Раз все в сборе начнем», — сказал другой адмирал. «На неизвестной базе. Бам! Кха!» Сплюнул глоток крови солдат с нашивкой гидры на плече. «Почему вы напали на нашего молодого господина?» — спросил Зопу этого солдата, держа его в воздухе. «А-а-а-а!» Бам-бум-баба-хрясь! Тем временем позади спины Зоба происходило настоящий хаос, повсюду были взрывы и перестрелки, а также мелькали фигуры Кула, Проксимы и Карвуса, которые убивали солдат и уничтожали технику Гидры. «Да о каком господине ты толкуешь?» — в раздражении и злости говорил солдат Гидры. «Я говорю о Декстере Одинсоне», — сказал Зоб. «Но мы не нападали на него», — говорил солдат Гидры, поскольку он реально не знал ни о каком нападении на Декстера. «Значит, по-прежнему молчишь?» «Ну да ладно, думаю, на следующей вашей базе люди будут позговорчивее, а если будете продолжать молчать, то проще вас всех истребить», — сказал Зоб и, резко махнув рукой, сломал шею солдату. Метрополис. В городе Метрополис сейчас была глубокая ночь, большинство людей уже разъехались по домам, а на одном охраняемом объекте охраны было как никогда много, и ведь не зря им все-таки доставили саркофаг, созданный по неизвестной технологии с пришельцем, раса которого старше самих протиан. В этот момент недалеко от базы открылся портал, через который прошел Декстер и смотрел на военный объект с одного из высоких зданий. «Что ж, я просто ненадолго одолжу его», — сказал я перед тем, как принять облик жнеца, на другой неизвестной базе. «Сэр, на базу в Нью-Йорк напали», — сказал солдат Гидры, войдя в кабинет командующего. «Напали. Кто это был? Лига? Мстители? Люди X?» — спрашивал командующий. «Нет. Судя по записям, которые нам удалось получить, это прислужники адмирала Терраксии», — говорил командующий. «Ясно, свободен», — сказал командир, отослав солдата. Немного посидев за столом, командир неожиданно встал и, надев свой офицерский пиджак, вышел из кабинета и начал спускаться вниз по лестнице. Спустивши вниз, он покинул здание, а снаружи его ждала машина. Сев в нее, он что-то сказал водителю, и тот отвез его в ангар. Как только командир зашел в ангар, ему предстала высокотехнологическая лаборатория, однако он ничуть не удивился и продолжил идти вперед, игнорируя людей в белых халатах. «Профессор, ну как там наши сокровища?» — спросил командир, подходя к одному из ученых. «А вот и вы, командующий, все хорошо, идем по графику, скоро мы сможем вытащить его оттуда и с помощью наших машин нацепить на него контролирующие устройства», — говорил ученый, посмотрев на большую стеклянную камеру, в которую без перерывов подавался специальное химическое вещество в виде густого белого дыма. В этом стеклянном резервуаре можно было заметить большую скалу, но ее структура скорее была похожа на метеорит, а из некоторых мест этого метеорита показывались части тела, принадлежащие неизвестному существу. «Вам нужно ускориться, база в Нью-Йорке уже была атакована», — говорил командующий профессору, смотря на стеклянный резервуар. «Постараюсь, Хайль Гидра», — сказал под конец профессор. «Хайль Гидра», — ответил ему командующий. В этот момент напор вещества прекратился на несколько секунд, и можно было разведнеть очертания пришельца, что был закован в метеорит и пребывал во сне, пока вещество вновь не начали подавать в резервуар. HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше. Глава 118. «Раз все в сборе начнем», — сказал другой адмирал. «Адмирал Терраксия, вы же понимаете, для чего мы вас сюда вызвали?» — спросил другой адмирал. «Конечно понимаю, вы вызвали меня для того, чтобы извиниться за события, которые описывают в новостях, а после собирались вернуть мою собственность. Что ж, я жду», — сказала Терраксия, скрестив руки. «Терра, да ты совсем обнаглела», — крикнул один адмирал. «Фух-бах». В этот момент в его кресло прилетело оружие Терраксии, прорезав спинку и слегка оцарапав самого адмирала. «Выбирай выражение, а то в следующий раз я не промахнусь», — сказала Терраксия с прищуренным взглядом, и ее оружие вернулось к ней. «Терра, ты не можешь так поступать с нами, все-таки мы все стоим на страже Земли, и ты не можешь присваивать себе такие технологии», — говорил один адмирал. «Не могу. Именно я нашла эту необитаемую планету, почему я не могу ее присвоить? Все равно на эту планету могу проникнуть только я и мои ребята», — говорила с улыбкой Терраксия. «Ты нашла способ и просто не говоришь нам как», — крикнул другой адмирал. «Естественно, а вы думали, что я скажу? Вы позарились на подарочек, который я подарила своему мальчику на его 17-летие, все, что есть на этой планете, принадлежит моему мальчику», — говорила в гневе Терраксия. «Но, Терра, Эта технология может помочь людям, возможно, мы наконец сможем выбраться из травли, которую мы получаем от других рас, говорила адмиральша. Вот только не надо давить на жалость, хорошо. Вы все прекрасно знаете, что ни одна раса не осмелилась бы притеснять Землю, поскольку я еще жива, да и к тому же я слышала, что в свет выходит специальный имплантат, которые могут дать простому человеку невероятные возможности. Как же они назывались, говорила Терраксия, посмотрев на нее. Биотические имплантаты, которые могут дать способность создавать поля эффекта массы и взаимодействовать с темной энергией, используя частицы нулевого элемента в своих телах. Эти способности можно улучшить с помощью биоусилителей, которые были выпущены вместе с имплантатами. Биотики могут атаковать врагов издали, поднимать их в воздух, порождать гравитационные вихри, разрывающие все на части, создавать защитные барьеры, рассказывал один из адмиралов. Этого уже достаточно, чтобы Земля заявила о себе, но вы даже не удосужились спросить разрешения, вам всего лишь следовало хотя бы попросить, прежде чем переходить к действиям, говорила Терраксия с прищуренным взглядом, смотря на всех собравшихся адмиралов. И как вы намерены компенсировать сложившуюся ситуацию, а? Спрашивала Терраксия, начиная злиться сильнее, отчего другим было не по себе. Терра, может, сперва послушаешь старика? Спросил адмирал Стивен Хакет. Да, Стивен, я слушаю, сказала ему Терраксия. В защиту совета адмиралов хочу сказать, что это те двое ученых сами пришли к нам, говорил Хакет. Сами? Удивилась Терраксия. Верно, ты же знаешь, что мы не можем попасть на планету, а наших ученых сопровождали только твои корабли. Эти ребята пришли к нам, понимая, что мы единственные, кто может обеспечить им защиту от твоего гнева, говорил, качая головой Хакет. Они ошиблись в выборе защитников, с ухмылкой сказала Терраксия. КХМ, Терра, как насчет того, чтобы мы все уладили, а ты дала бы возможность ученым провести некоторые опыты над саркофагом и телом пришельца, предложил Хакет. Адмирал Хакет, вы выжили из ума. Эта технология принадлежит всему человечеству. Мы не можем отдать все адмиралу Терраксии. Прошу вас, адмиралы, не начинайте. Если эта технология принадлежит всему миру, почему вы не допустили к этой технологии ученых из других стран? Спросил у них Хакет, но они промолчали. Не будем лицемерить и давайте просто договоримся, говорил Хакет. Во-первых, я хочу тех двоих, говорила Терраксия. Хорошо. Не раздумывая, согласился Хакет и остальные. Во-вторых, как я уже сказала, это принадлежит моему мальчику, поэтому если хотите что-то делать с этой технологией, спросите сначала у него, говорила Терраксия. Согласен, сказал Хакет, однако другие адмиралы хотели что-то возразить, но жесткий взгляд Терраксии, пропитанный жаждой убийства, полностью отбил желание что-то сказать. Тогда, чтобы к завтрашнему дню все было улажено, сказала Терраксия и, поднявшись с кресла, вышла из помещения. «Адмирал Хакет, не слишком ли это было?» — спросил его один адмирал. «Сначала один из камней бесконечности, теперь это, немного ли нашей Терре подарков?» — спрашивал другой адмирал. «А что бы вы хотели? Начать войну с ней? Даже если все это будет у нее, она никогда не обратит это против Земли», — говорил Хакет, откинувшись на спинку кресла. «Даже если с ее сыном что-то случится на Земле по вине людей?» Спросил другой адмирал, на что Хакет промолчал. «Давайте лучше поговорим о другом», — сказал Хакет. «Ты о тех двух выпускников Н7?» — спросил один из адмиралов. «Да, я бы хотел, чтобы они входили в число тех немногих добровольцев, которым устанавливают новые имплантаты», — говорил Хакет. «База Мстителей, кабинет Фьюри». «Спасибо, Стрэндж», — поблагодарил его Ник, пожав руку. «Ничего, Ник, это наша общая ноша», — сказал ему, улыбаясь, Стрэндж. «Сэр, к вам посетители», по коммуникатору сказала Мария Хилл. «Я сейчас немного занят, Хилл, попроси их подождать», отвечал ей Ник. «Директор, один из них является членом Лиги Справедливости, и они говорят, что они по серьезному делу», говорила Мария Хилл. «Тогда впускай», ответил ее Фьюри. «Прости, Стрэндж», с извиняющейся улыбкой ответил Фьюри. «Ничего страшного, я уже собирался уходить», говорил ему Стрэндж. В этот момент в кабинет вошли Битмин вместе с Затаной, и не говоря ни слова, Битмин показал Фьюри флаг Гидры. «Я вас внимательно слушаю», — сказал Фьюри, став серьезным, а Стрэндж больше не спешил уйти. «Ночь, Метрополис, охраняемый объект». Обратившись в Жнеца, я начал медленно лететь внутрь здания, избегая патрули. «Это же не называется воровство», — Между прочим, этот саркофаг был изъят с планеты, которую мне подарила мама, значит, это они воры, а не я. Думал я про себя, продолжая лететь. Проходя сквозь стены и исследуя одну комнату за другой, я наконец нашел помещение, которое было прямо натыкано всеми возможными датчиками, а в центре стоял саркофаг. Решив не рисковать, я сначала полетел в комнату управления, которую видел по пути, и аккуратно вырубил охранника. «Прости, приятель, но отдохни пока», — сказал я своим хриплым голосом, пока отключал датчики. И вот, закончив с этим, я быстро вернулся в комнату с саркофагом. Подлетев к нему, я прикоснулся своими руками к его поверхности и начал сосредотачиваться. Медленно мой черный туман начал обволакивать саркофаг и перемещать его в мой некрополь. И вот, когда я уже полностью переместил саркофаг, хотел просто улететь, но внезапно услышал шум двигателя. Бам! Я резко переместился в другую часть комнаты, потому что кто-то в меня пальнул из блистерных пушек. Далее я резко развернулся и поймал летящий в меня объект, и когда я увидел его, то это оказался щитом Капитана Америки. «Так-так, Стив, ты мне проспорил 100 баксов», — говорил довольным голосом Тони в костюме Железного Человека. «Что ж, Тони, спор есть спор, но я не думал, что его попытаются украсть так быстро», — говорил Стив, разминая руки, направляясь ко мне. «Ребят нашли о чем поговорить, он же просто растворил саркофаг», — говорил Железный Патриот, паря рядом с Тони. «Господи Иисусе!» – прокричал Стив, увидев мою форму, и даже отпрыгнул назад, встав в боевую позу. «Стив, ты чего?» – удивился Тони реакции Стива, пока я не посмотрел в его сторону. «Матерь Божья!» – крикнули Тони и Роудс в костюме, резко обнявшись друг с другом из-за страха. «Ты из какой могилы вылез? Сгинь, нечистая сила!» – прокричал Тони, поставив руками крест. «Ты это серьезно?» – спросил я у Тони, наблюдая за этой комичной ситуацией. «Оно еще и говорит», — кричал Тони. «Тони, успокойся», — кричал ему Роудс.